Как посмотреть, забывшись, вожу пальцем по верхней губе. Не так давно там начинал пробиваться пушок, которым по-детски гордился и всячески подчеркивал взрослость. После изменения растительность на лице пропала, а привычка до сих пор осталась. Самый опасный, Соколов, не смотри, что он вроде как спортсмен в прошлом. Проглядывает в нем что-то такое, вспшное. Впечатление такое, что если не офицером там был, то каким-нибудь агентом влияния или внештатным сотрудником. По какой линии? Боевик там, или... Понял. Я бы сказал, что больше похож на человека, которым каким-то боком причастен к сектам. Понятно, что кицуны все хитро вывернутые, но у него иногда проскакивает такое, знаешь, будто по шаблонам работает. Не в смысле примитивно, а скорее привычно, наработано. Даже так, хреново, Сань, очень, я бы сказал, хреново. Сталкивался, нет, пока не хочу рассказывать, но публика это специфическая, угу. Пока он оружие учил, еще ничего было, булками хрустеть по монархизму во время обучения стал, половина поуходила, остались самые внушаемые, он же дядька харизматичный, да и сам помнишь, какие танцы с оружием крутить умеет, китайский цирк отдыхает, много таких внушаемых собрал, напрягся Пашка, ну, сложный вопрос, правда сложный, не фыркай, как считать, есть однозначно его люди и те, кто может пойти за ним при определенных условиях, пока вроде шутком работает, не всерьез, вроде исторической реконструкции. Как же? Пашка в сердцах стукнул кулаком по камню, дробя его в щебень, гвардию формирует, двор, а все туда же, шуткам. Вот так, развожу руками, кто поумнее, суть происходящего понимает, а сколько таких? Не-не, я не говорю, что все вокруг дураки. Одним сила на мозги давит, другие просто зашоренные или, знаешь, дурная романтика. Сказки все эти детские, фильмы про благородных рыцарей и храбрых викингов. Тут готовый вождь, скривился друг, харизматичный, сука, что есть, то есть, угу. И когда такого вот романтика назначают герольдом, к примеру, или там оруженосцем, сплошь красивые придворные звания, а как, то есть сплошь гвардии, пажи, фрейлины и прочая лабуда, да, поначалу это может прокатить. Играть в такое можно долго, пейзани по факту нам не нужны, потому как ресурсов вокруг до хрена, не нужно много и тяжело работать, чтобы прокормиться. Одежда, тоже варианты есть, начиная от индейской раскраски и перьев, которые можно надрать у любого попугая, заканчивая благородными дамами, которые ткут одежду для рыцарей под пение баллад. Но это ведь все допоры. Вырвался крик души у Павла, неужели непонятно, что со временем либо часть придворных станет потихонечку прислугой, либо начнут искать сервов на стороне. Судя по всему, непонятно, отворачиваюсь, глядя на пенные буруны, разбивающиеся у ног, да уж, а Кочергин, нормальный вроде мужик, вроде, знаешь, такое впечатление, что просто испугался личной силы, он самый могущественный среди нас, но слабоват в коленках оказался, тяжела ты, шапка Мономаха, будто выплюнул Пашка, скривившись, что-то типа, оттого он в мистику и ударился, слышал небось, как его настоятелем звать стали. Пытается найти зерно истины, криво трактуя буддизм, синтоизм и шаманизм. Старшие что, что старшие? Гляжу Павлу в глаза, как посылать меня убивать Юрия Ивановича, так решимости и воли хватило. Как подошел с вопросом, не мое дело. Не прямо, конечно, но суть та же. Может, они что-то делают, может, Паш, может. Только знаешь, не слишком-то верю уже. Старшее поколение союз просрало, решимости не хватило выйти с оружием в руках. Так и сейчас может быть, ограничиться вотумами недоверия да аккуратными митингами. Чтобы, не дай бог, лодку не раскачать. Энда и сколько всего, булкохрустов и богоискателей. Сотни две в общей сложности, тех, кто пойдет за кумирами до конца или почти до конца. Пашка звучно втянул воздух, и никто тебе не скажет, сколько всего, потому что монархисты часто увлекаются богоискательством, и наоборот. Ты знаешь, что пока крепостное право было, крестьяне жили лучше. Подслушанная невольно фраза заставила деву ручья насторожить ушки. К сожалению, разговор идущих впереди людей слышно плохо, доносятся только обрывки фраз. Мужику нужен барин, чтоб порол за пьянство и лень, да наставлял отечески, иначе. Так думаю, вооруженная сила, да. Сперва двор, гвардия, а потом и сервы. Разговаривающие ускорили шаги, и Ирина Васильевна аж расстроилась, такая информация, да мимо нее. Понятно, что это люди Соколова, только они таскают с собой на острове тяжелые шпаги и вообще, стараются одеваться с элементами рыцарства. Сервы, сервы, закружилась в голове записной сплетницы, которую не исправило даже изменение, крепостное право ввести хотят. Снедаемое желание поделиться услышанным, женщина удалилась, временами переходя на бег. Кустик травы задрожал, и иллюзия спала, показав енота, сидящего с усталым видом. За сегодняшний день это уже 30-я иллюзия, и я порядком подустал. Хорошо, что не стал в свое время хвастаться талантами в этой области, глажу себя по мохнатой голове, ай да я, ай да умная головушка. Пусть все думают, что я не умею ничего больше, чем показать свою мохнатую молчаливую копию, да и то по соседству. Пусть, подняв хвост, потрусил по обочине пыльной дороги в поисках новых возможностей. Соколов с Кочергиным сейчас в экспедиции на другом, условно степном берегу. Переселенцев там мал-мала, так что, наверное, выискивают самые вкусные места для себя и вассалов. Соколята пьянствуют, осторожно выглядываю из-за кустов обойти и замираю на месте от постучавшейся в голову интересной идеи. Что ни говори, но панская Польша времен расцвета – идеал. Слишком четко выговаривает слова пьяненький Серега, один из немногих кобальдов, прислонившихся к кицуне. Соплеменники отнеслись к бывшему строителю, работавшему на стройке мастером, без должного уважения, и тот озлобился, в своем огороде пан равен воеводе, а, быдло свое место знало, добавил кто-то, точно, воодушевился Серега, и беседа потекла по новому направлению. Права и обязанности быдла и определение оного заняли новоявленную шляхту, а мои удачные реплики подливали масла в огонь. Компания пьяненькая и к тому же достаточно многочисленная, так что подозрений не возникло. Теперь даже у Соколова не должно возникнуть сомнений, что его люди распустили языки. Осталось только добавить шепотков, чтоб вовсе уж из разных источников, и дело сделано. «Извини, без тени раскаяния», — сказал дядя Коля, «когда мы собрались в школе, за твоей спиной работали. Но вы, пиздюки, не умеют хранить секреты. Возмущения у меня столько, что кажется, лопнуть могу. Сдерживаюсь с трудом, и больше потому, что есть ощущение некоего экзамена. Пашка тоже серьезный, только сжатые кулаки выдают не самое доброе настроение. Ну как, молодежь, говорить настроены, интересуется Захарыч, вы как дети, у которых на лицах написано, что они какой-то секрет знают и ни за что не выдадут. А в противниках, между прочим, кицуны. Иллюзия и менталистика, говорит Пашка ошарашенно, кивок с легкой улыбкой от Петра Ивановича. Они самые, иллюзии у всех на слуху, а про менталистику все почему-то забыли. И пока вы тут в подпольщиков играли, нет-нет, вы молодцы, честно. Мы никак не ожидали, что вы до такого додумаетесь. Слухи эти, отряды боевитой молодежи, прямо-таки молодогвардейцы, за нашими спинами, тянет Петриашвили. Да, спокойно кивает директор, за спинами. Потом подумаешь, грозила ли тебе серьезная опасность на этом этапе противостояния. Переглядываемся с Пашкой, грустно немного. Ощущаю себя пионером, взявшимся играть в войнушку с матерыми подпольщиками. Ну как, обиды в прошлом? Дядя Коля заглядывает в глаза. Обиды. Прислушиваюсь к себе, обиды остались. Но понимаю, почему вы так сделали. Просто. Ничего, родич хлопает меня по спине. Понимаю. Может, позже поймешь и ты. Может и пойму, но кислый вкус во рту от осознания, что тебя по факту использовали, выставив на передний край, останется надолго, если не навсегда. И понимание, что несмотря на общее дело, равными в этой компании бывших старперов, нам не стать никогда. На повестке дня несколько важных вопросов, озвучил председательствующий на совете Петр Иванович, прежде всего, строительство дороги и акведука через Амазонку к горам. Прошу совет ознакомиться с проектом. На стол поставили модель, и народ столпился вокруг. Интересно. Приседаю чуть-чуть, чтобы увидеть модель снизу. Очень необычно. Классика жанра, не соглашается со мной Степан Юрьевич. Огненный дух во всем великолепии. В человеческом облике он выглядит как медно-рыжий молодой парень со светлой кожей и ярко-зелеными глазами, затянутый в кожу как байкер. Выдумывать ничего не пришлось. Примерно такие акведуки строили римляне. Водовод, стоящий на каменных колоннах. Всей разницы, что задумали пустить дорогу поверху, а не понизу, добавляет директор, что там внизу творится, вы и без меня знаете. Остров и окрестности мы зачистили от серьезных хищников, а чуть подальше такая пакость водится, что в голове не укладывается. «Ну не знаю», — с ноткой самодовольства сказал один из представляющих волков старейшин, «мы на своих землях охотимся на любую дичь». «Так-то охота», — усмехнулся Ифрит, «тащить по джунглям повозки, ну не знаю, с рудой, например, одновременно отбиваясь от тираннозавров. Слабенькое удовольствие, как по мне, отбиться-то можно, а вот за целостность груза я бы не поручился». Делано неохотно волк согласился, дескать, только поэтому. «Количество трудодней, материала и прочего уже посчитано», — продолжил Петр Иванович, «когда мы вернулись на свои места, ничего в общем-то сложного для нас. За полгода год доведем акведук до гор, да и там особых сложностей не предвидится. Голосуем. Принцип нет налога, нет представительства. Соблюдается строго, так что голоса распределены неравномерно. Волки, расселившиеся по хуторам и маленьким поселкам, заняты все больше внутренними проблемами и обустройством быта. Трудодней у них мало, только-только чтобы присутствовать в совете. А по нашим законам мало трудодней, мало голосов. Богатенькие буратино в общине, прежде всего заводчане, силами которых и выстроены большинство объектов соцкультбыта. На втором месте гильдия артефакторов, потом сокольские, плотно оседлавшие строительство. Следующий вопрос, невозмутимо продолжает Петр Иванович, вот ум недоверия, вынесенный представителями общины Кочергину Александру Николаевичу и Соколову Владиславу Рудольфовичу. Директор вещает, старательно не обращая внимания на сгущающуюся атмосферу. Ситуация сложилась неприятная, но духовные поиски Александра Николаевича больше походят на формирование секты. Учитывая всем известный вектор силы, давящий на сознание граждан, община требует либо прекратить духовные поиски, либо перенести их куда-нибудь подальше. Владиславу Рудольфовичу не раз ставилось на вид, что формирование феодальной дружины не входит в интересы общины. Община требует покинуть остров и удалиться на расстояние не менее 30 километров от него. А сесть он должен так, что не мешать в дальнейшем судоходству по Амазонке и свободному передвижению членов общины как по реке, так и по суше. Так, значит, прервал речь Кицуне, наращивая давление силы. Именно так, Владислав Рудольфович, внешне благожелательно ответил директор, выпуская свою силу, ничуть не меньшую. Так, поддерживает Жора, начинают вставать те, кто готов не только проголосовать за изгнание, но и поддержать его при необходимости силой. Встаю и я, поигрывая внушительной связкой артефактов. Напряжение нарастает. Ваша взяла, неожиданно спокойно подытоживает Соколов. Мы уйдем. Вот и стало ясно, кто из них главный, негромко говорит Пашка, провожая взглядом молчащего Кочергина. Жаль, мне всегда нравился дядя Саша. Дядя Саша как учитель биологии мне тоже нравился, отвечаю негромко, вот он же, но как лидер секты, заставляет опасаться. Почти 300 человек уходит, проронил кто-то в молчаливой толпе, провожающие изгнанников, вы говорите, союз. Часть четвертая, вот, новый поворот. Глава первая, интересная хрень, лежа голым пузом на травянистом пригорке, подкручиваю фокусировку цейсовского бинокля еще времен ВОВ, вымененного недавно задорого, смесь бульдога с носорогом, хотя в этом случае скорее медведя с каким-нибудь жуком. Скоро 2,5 года будет, как мы здесь, о такой ерунде не даже близко не встречал. Ну-ка, прилегший слева от меня Пашка нетерпеливо выдирает бинокль, ёбушки-воробушки, как это вообще ходит, же говорил, фи подлетает вверх, не в силах сдержать распирающие эмоции, пиздобол, пиздобол, кто тут теперь пиздобол, прости, Андрюх, винюсь перед приятелем, но я своим глазам не могу поверить, вот вижу, а поверить не могу, ладно, успокаивается тот, приземляясь, самому сложно поверить было, как это вообще живет, магия, шаблонно ответил Пашка, ну, фей наклонил голову, может и так, захватил какой-нибудь дух животину годков этак, с 1500 назад, да изменил организм под себя, стремновато, ежится, поводя голыми плечами, килпи, если так, то дух точно могучий и не совсем тупой. Лучше бы он оказался представителем чужеземной фауны, занесенной к нам каким-то чудом. Трофей, кидаю я. Это да, нехотя соглашается друг, наморщив нос, одержимая зверюга, да еще подвергшаяся столь сильному изменению, не может быть рядовой. Угум, отложив дальнобойный морской бинокль в сторону, ложусь на бок, опираясь на локоть. Биологи и зинполна на столах танцевать будут от радости. Сырье для артефакторики, вкратчиво добавил фей, посмеиваясь ехидно. Не без этого, соглашаюсь без тени смущения, но не факт. Эксперименты можно будет поставить интересные, но вот получится ли что-то на выходе, не уверен. Ладно, засекли, где жучело останавливался. Пошли размеры снимать. Однако, повторяю вслед за Андреем и растерянно чешу затылок. Приметное дерево, скрутившееся полуспиралью, перепутать невозможно. Жуко-медведь остановился около него и ладонь туда-сюда, не больше, уверенно говорит Пашка. 3,5 метра в холке самые меньшие, да в длину где-то 10. Надкрылки есть, фей откровенно напуган. Наличие надкрылок подразумевает наличие каких-никаких, но крыльев. А если это умеет летать, магическая сила у подобного создания должно быть до хренища. На голой физике такую тушку в воздух не поднимешь, так что однозначно, магия, и магии много. Тяжеленький, озабоченно произносит Петриашвили, показывая на сломанные деревца. Переглядываемся. Может, ну его нахрен, озвучивает фей бледно, магии в этом чудище не меньше, чем в директоре школы. И это не тупой зверодух. Раз изменение так далеко зашло, значит, в наличии есть как минимум зачатки разума и неплохой контроль в довесок. Победила жадность, и найденный экскремент жука-медведя. Какашка, как ей и положено, воняла, но фанила при этом очень интересной магией. Если уж говно так фанит, то... Андрей потыкал палочкой в вонючую горку и присвистнул, глядя на истлевшую деревяшку, в деле. 50-40-10, на всякий случай напоминаю я, расходники на артефакты за мной, поэтому... Да ясно, ясно, перебил Пашка, согласны. Фи быстро закивал, его 10% выглядит скромно, но фактически это процент за наводку. В предстоящей операции толку от него немного, разве только аэроразведка. Риск почти исключен, работы немного, что ж не согласиться-то. Давайте-ка пока зарисую по памяти, вытащив из тубуса листы бумаги, начинаю делать наброски. Постепенно вырисовывается чудище, сочетающее в себе черты жука и медведя. На спине хитиновый панцирь сплошным щитом, бока покрыты крупной чешуей, через которой пробивается жесткая рыжевато-коричневая шерсть. Лапы, вроде как медвежьи, но при этом есть дополнительные жучиные конечности. Верхняя часть морды медвежья, хотя представляет собой скорее костяной нарост, как у трицераптосов. Нижняя, жучиная, помимо клыков сбоку расходятся массивные жвалы. Мерзотно, констатирует фей, подрагивающими руками набивая короткую трубку под сталино-ядреной смесью махорки и степных трав. Ну что, давайте думать, где у него уязвимые места. На первый взгляд подбрюшье, прикусываю губу, но не факт, полагаться на это нельзя. Разведка, затянувшись, неохотно произносит Андрей, явно не желая рисковать. Твоя доля повысится, соглашаюсь с ним, и фей хмыкает довольно, выпустив вверх клуб дыма. Несколько дней занимались тем, что таскались в предгорьях за жуком-медведем. Пару раз монстр взмывал в воздух без видимого напряжения, демонстрируя вполне уверенный полет, летал, тем не менее, мало и оба раза по делу, раз перелетел через расселину в скале, да раз, спикировав всей тушей на крупного травоядного ящера, которого затем и сожрал. Жрал он и подвернувшихся мелких духов, следили за ним издали, опасаясь засветиться. В основном фей развешивал на пути жука-медведя простенькие артефакты научного типа, а я затем снимал с них показания. Данные в общем-то поверхностные, но не безинтересные. Сыкотно, без обиняков говорю напарникам, в прямую драчку с такой шнягой вступать не буду, лучше уйти не солоно хлебавши. Может, народ из выселок подтянуть, интересуется Пашка, за артефакты твоей работы они его запинают. Миллиметров, не уверен, что запинают, это не вопрос. Пусть он хоть кислотой плюется, хоть летать умеет, вопрос в потерях. В общем, вижу пока только минирование. Есть у меня интересные разработки. Другое дело, как бы его на минное поле заманить. Если это, отложив сочный фрукт, оживился фей, доля которого поднялась уже до 17%, сверху, бомбардировка. Нее, чует, пакость такая, выплески силы, даже в отдалении. Пусть чует, затаится, а потом раз, резко в воздух и, бум. Знаешь, вот есть у меня чуйка, что жуко-медведь этот за счет тупо древности научился не в полной мере в тварном мире присутствовать. Какая-то частичка в эфирном, ну пусть в астрале, Паш. Какая разница, как называть то, в чем один хрен никто толком не разбирается. Кочергин разве только, но он совсем двинулся на мистике. Если какая-то часть в астрале, хм, Пашка задумался, знаешь, соглашусь с тобой. Прямой бой с таким чудищем вести не надо, кто знает, что за сюрпризы оно может преподнести, заминировать, что под ним махом, а если не удастся, то в драчку не лезть, хер бы с ним, свои шкуры дороже. Невеста согласна, осталось уговорить жениха, непонятно сказал фея и хихикнул, осталось только придумать, как заманить его на минное поле. Четвертый раз, жарко шепчет в ухо фей, устроившись справа, если нет, то и нафиг, раздраженно отодвинув голову, отвечаю немного невнятно, наблюдая за последней своей надеждой, небольшим накопителем силы, буксируемым загипнотизированным мелким духом. И пусть слово «гипноз» в данном случае неуместно, не суть. Главное, что сорока тащит в гнездо пышущую силой блестяшку по четко очерченному маршруту. Тихо, цыкнул Килпи, самое интересное пропустите. Жуко-медведь заметил таки накопитель силы и неожиданно резво развернулся на пятачке. Взлетел, падла такая. Погодь. Погодь, успокаивающе шепчет Петриашвили, не отрывая глаз от погони. Дух сорока, заметив погоню, ускорила полет, но монстр не отставал. В приметной лощинке сорока снизилась, вроде как желая уйти на бреющем через кусты. Бум! По окрестностям прокатилась волна высвобожденной силы, что бывает при гибели сильного духа. Есть! Твою же мать! За всех нас высказался Петриашвили, глядя на останки монстра, раскиданные на добрую сотню метров. Перестарались, зато с гарантией, мрачно вторил фей, надо будет уменьшить заряд. Так вот, разлюбезная моя Зинаида Павловна, и прибили мы монстра Жукоглазова, заканчиваю доклад в Академии наук, организованный аккурат полгода назад. Поерничай мне еще, усмехнулась Сида, интересная тварюшка, на запчасти, я так понимаю, претендуешь, эй, я приволок его по своей доброй воле и также поделился с вами. По доброй воле, не кипятись, влез в разговор Кочергин, вылезший ради такого случая из своего Зареченского монастыря, как бы к нему ни относиться, но биолог он знающий и понимающий, с неслабо развитой чуйкой и немалым практическим опытом, тварюшка. Зинаида Павловна очень правильно сказала, сама того не понимая, демон это, Саша, вопросительный знак, чего, демон, повторился дракон спокойно, готов это повторить, для начала. Подойдя к останкам жука-медведя, бывший учитель биологии, а ныне настоятель монастыря с малопонятным учением, снял одно из многочисленных серебряных украшений и положил на оторванный кусок лапы. Отчетливый черный дымок явно увидел не только я. «На!» — скинул он украшение. «Проверь!» «Машинально проверяю, хотя знаю уже, что артефактов у Кочергина нет. По его странноватым представлениям, украшения мистического характера должны оставаться символами, не превращаясь в артефакты, чисто, растерянно сообщаю ученому совету. Полагаю, Зинаида Павловна сможет перепроверить меня своим камланием. Дракон сделал широкий жест, колыхнув широкими рукавами рясы, пропуская Сиду. Вердикт однозначен, чёр, кто его знает, что это за дрянь, но серой от нее явственно попахивает, пусть и в переносном смысле. Так вот, господа хорошие, спокойно сказал Кочергин перед тем, как покинуть совет. Теперь мои увлечения богоискательством выглядят не так смешно. Спустив парус, лесовин на веслах выгреб к берегу и выскочил, вытягивая тяжелую лодку подальше от воды. Привязав канатом к дереву, начал развешивать охранные артефакты. Очухался, услышал он и дернулся, тут же застонав от тупой боли в затылке, да не кипишуй, не получится вырваться. Тяжело открыв глаза, Ильяс увидел сатира, который невозмутимо отхлебывал из его собственной любимой кружки, грызя галеты. Рогатый успел вытащить из лодки весь скарб лесовина, обустроив лагерь для себя. Ну и что мне с тобой делать? Тяжелый нож будто сам собой оказался в руках копытного, закрутившись меж пальцев, прибить для профилактики, или сперва попытать. Сатир, какой позор, на сатир, а фавн, в чем разница? Не понял лесовин. В жопе, емко и едко отозвался рогатый, тебя просто убью, а сатир может и попользовать сперва. Погодь. «Ты что, русский знаешь? Чего не знать родной язык?» Возмутился лесовин и вылупился на фавна. «Ты русский, развяжи!» Фавн дернулся было, но тут же остановился, зло улыбаясь. «С чего бы? Ты расскажи сначала, мил человек, кто ты есть по жизни и как сюда попал, а то знаешь ли, навевает твое появление подозрения». «Илья Дмитриевич», — вздохнул пленный, дернув пушистыми ушами, «лесовин как есть, что по виду, что по фамилии». 30-го года рождения, бывший биолог, как сюда попал-то, не утерпел фавн, веришь ли, искал проход и нашел, наследие, ну, понял, кивнул подобравшийся при слове о проходе рогатый, дальше, Сперва стареть перестал, потом пара моментов с регенерацией. А я ж биолог, провел анализы крови, тканей, сам испугался. Развяжи, а, хоть под прицелом держи, но не связанным. Неволя, даже временная, хуже смерти. Парни так же говорили, непонятно пробурчал Фавн, но развязал пленного и снова сел в раскладное парусиновое кресло, наставив на Илью странного вида жезл. Гибель имитировал, да в бега пошел. В глубинке легко было затеряться. Найду кого похожего, разузнаю чутко, да паспорт вытащу. Ну и на другой конец СССР на всякий случай. Главное, в Москву и в режимные города не лезть. Нормально. На медика отучился, на инженера, а там и уши. Пленный скривился от нахлынувших воспоминаний. В тайгу ушел. Пока научился иллюзии накидывать, пока разобрался что к чему, бац, и перестройка. По Азии мотался, корни искал. Кицуны? Не, просто лис. Точнее, дух лиса, который когда-то был человеком, который в прошлой жизни был фири. Мудрено, знаю, чуть мозг поначалу не сломал. С проходом как? Напряженно спросил рогатый. Система Ниппель. Порталов на Земле много, но почти все односторонние. Уйти легко, вернуться почти невозможно. Магии там мало, вроде как, но можно, можно, можно. Слушай, ты так пальцы на своем оружии не сжимай. Ладно, я информацию таить не намерен, да и нечего таить, не секретоноситель, мир, миры точнее, даже так, да, порталы, все дела, много миров, но так, полудикое все, с одной стороны, магия ж магия, с другой, развития почти нет, потому как, а зачем, земель-то, а вого, при желании хоть остров с Новую Зеландию размером найти можно и под себя загробастать, есть люди, есть не люди, продолжил Лисовин. Есть совсем не люди. Устроился, да нормально в общем. Травником сперва, мастер-травник, не шутка. Но я биолог, да и диссертация о лечебных растениях была, легко проскочила. Потом алхимия немного, целительство, химерология, 25 лет здесь, как раз с 93-го. Империя, громкое название, так, что-то вроде Ганзы или Священной Римской империи германской нации времен упадка. Вроде как есть император, но это не мешает государствам империи воевать друг с другом и заключать союзы с внешними государствами против сограждан. Гражданские войны и интриги, постоянно, кланы, гильдии, отдельные семьи, считай, велотекущая гражданская с десятками сторон. «Меня ты убедил», — сказал наконец Фавн, — «попробуй теперь убедить наш совет, давай-ка в лодку, да сплаваем». «Совет, ты не один». Лисовин собрал пожитки трясущимися руками и чуть не затолкал в лодку своего растерявшегося пленителя. Голова потихонечку переставала болеть, все-таки регенерация у духов неплоха. Может даже целая компания, проносились в голове Лисовина сладкие мысли, не зря же, совет, коллектив какой-нибудь заводской на пикнике, может даже человек 30. С ума сойти, в очередной раз сказал Лисовин сдавленным голосом, обозревая город с гигантскими зданиями, навевавшими мысли о Вавилоне и Древнем Египте, это сколько же здесь народу, это что? Взгляд пленника сделался вовсе уж ошалелым при виде гигантской скорлопендры, на которой с видом заправского наездника устроился енот в кожаном шлеме. Сашка новый байк тестирует, в голосе Фавна послушались смешинки, ты двигай, двигай, вопросы здесь задаем мы. Часть четвертая, вот, новый поворот, глава вторая, лапочка встретила меня стрекотанием, нетерпеливо помахивая усиками и извиваясь в своем загоне. «Сейчас, сейчас, маленькая моя, открываю задвижку и привычно пережидаю, пока скорлопендра трогает меня упругими усиками, убеждаясь, что все в порядке, вот вкусные ящерки. Будешь ящерок, лапочка, ути моя девочка». Приручил скорлопендру я в общем-то случайно, наткнулся на кладку яйца и оттащил в лабораторию для экспериментов. Вылупившаяся животина по неведомой причине запечатлела меня, считая то ли мамочкой, то ли богом. Ну и, пойдем, покатаемся, лапочка, услышав знакомые слова, стала извиваться всем телом, предвкушая поездку. Прикрепив седло, перекидываюсь в енота, и скорлопендра двухметровой длины принимает седока. Ху, ощутив дурашливое настроение хозяина, лапочка начинает свою любимую гонку с препятствиями, цепляясь коготками за мельчайшие неровности стен. Погоняв с полчасика, паркуюсь у здания гильдии, и лапочка привычно сворачивается колесом на своем законном месте. Да, косились сперва, а сейчас ничего, привыкли. Да и не один я такой, с пристрастием к экзотическим питомцам. Гигантские пауки заняли место собак и отчасти кошек, не переживших знакомства с местной ядовитой фауной. Змеи, вараны, пауки, ездовые ящеры, и подозреваю, что дальше будет еще веселей. Есть среди насекомых более-менее социальные и приручаемые виды. Хватает таких и на земле, а уж здесь, да с магией. Зданию очень не хватает лифта, в очередной раз начал разговор завхоз, тащащий по лестнице кипу бумаг на четвертый этаж. Привычно пропускаю жалобу мимо ушей, обгоняя его. Лифт ему, с учетом физической формы духов, прямо завязанный на магическую составляющую, даже не смешно. Слабейший из нас способен в припрыжку забежать на 20 этаж, таща на спине холодильник и не запыхаться при этом. Лифт, как поставили цверги у себя в подземельях лифт, так проснулось писькомерство у некоторых особей. Ну цверги понятно, глубина у них ого-го, жилье на полусотни метров, до шахты. Попробуй, потаскай на поверхность уголь вручную. Какие-то цверги, слышу нарочитое пыхтение. Собякин, хватит мозги компостировать. Да я так, донеслось снизу, чего сразу, мастер. Заявки на будущий квартал, встретил меня секретарь, протягивая стопку бумаг. Смотрел, да, мастер, Гена по привычке встал, нависнув надо мной во весь свой трехметровый рост. Госпиталь в этот раз не в приоритете, основные заказы от цвергов. Добро, я у себя, в ближайшие полчаса никого не пускай. Принято, снова вытягивается Минотавр. Забавно, но этот гигант оказался отменным специалистом по документации, наладив всю бумажную работу. Абсолютно мирное создание и домосед, способный не выбираться на улицу неделями, благо, апартаменты у него при гильдии. Вот тебе и рога с копытами, вот тебе и грозный вид. Правда, в подземном спортзале занимается усердно, этого не отнять. Атмосферники, атмосферники, интересно, куда это они докопались? Если такие артефакты понадобились, или газы, ладно, не мое дело, хотя все равно интересно. Разобрал потихонечку заявки и посидел немного, набираясь с духом. Настал самый неприятный момент, разнос подчиненных. Ладно, хватит сидеть. Стукнув ладонью по столу, начинаю накручивать себя. Вернувшись с планерки в дурном настроении, застаю в кабинете Леночку, принесшую сладости и кофейник. Сладенького, Александр Иванович. Воркующе произносит она, расстегивая пуговицы на блузке. Да, любовница. Одна из. Служебное положение, ну, скорее тот случай, когда трофей, я, кто с кем и по какой причине спит в общине, запутано да нельзя, мексиканский сериал отдыхает. Поначалу было просто и понятно, есть женщины моего вида, ну или поскольку женщин-енотов при изменении как-то не случилось, та же Лизочка, родственный вид, феромоны, все дела. Только вот оказалось, что родственные виды еще и залетают с фантастической легкостью. Нет, у нас обошлось, но в опасные дни спим теперь с другими партнерами. Строго. Верность. Ну-ну, гормоны бьют в голову так, что куда там недавно прошедшему половому созреванию. Специфика звериных духов, чтоб ее, начисто крышу сносит. Новорожденные в нашей общине стали большой проблемой. Если некоторые рождаются как и положено, человеческого вида детеныш, орущий и писающийся под себя, то вот для оборотней все сложней. Волчат и котят не желаете? Да, это не простые волчата и котята, а духи с возможностью эволюции, но, не люди, совсем не люди. Быстро взрослеют в звериной ипостаси и очень умны, для животных. Только вот перекидываться людей не могут. Может быть, когда-нибудь, некоторые эволюционируют до второго человеческого облика, а может быть и нет. Сколько из-за этого произошло трагедий, подсчитать сложно. Убийство, самоубийство, детоубийство, уходы в лес вместе с детьми-зверенышами, наконец. Возможно, из этого тупика есть какой-то выход, но мы не имеем о нем ни малейшего понятия. Разобравшись до обеда с делами гильдии, засел за учебу. Функциональный анализ идет туго, с большим скрипом, и объяснить толком некому. Учителя математики, инженеры, все, кто способен вести хоть какие-то расчеты, на расхват, нашел бы средства нанять репетиторов, но, увы, пользователей, и то немного. Способных же объяснить математику классам выше школьного попросту нет. Чаганов, к примеру, обладает ярко выраженным педагогическим антиталантом, при всей моей симпатии к нему. Казалось бы, магия, а нет, с наукой она вполне себе сочетается. Силушка магическая, это, конечно, здорово, вот только при строительстве той же дороги, лучше провести сперва расчеты. А дом, мост, строили и без расчетов, местами даже удачно, но именно что местами. Переделывать пришлось слишком многое, особенно досталось зданиям циклопического масштаба, проседания грунта под тяжестью сооружения стали удручающе привычным явлением. Расчетов много, строительство дорог и мостов, зданий, судов, шахт. Даже магическая сила, как оказалось, имеет некие закономерности, которые можно втиснуть в рамки формул. А электроники уже год как не осталось, гибель последнего китайского калькулятора стала днем траура. Артефакторика же, чем дальше, тем больше напоминает мне физико-технические науки. Умение пользоваться паяльником и крутить гайки не последнее дело в этой сфере, но важнее понимать чертежи и делать расчеты. Математика идет туго, дошел пока до третьего курса, при том, что не отвлекаюсь на науки гуманитарные и не занимаюсь всякой хренью, вроде написания никому не нужных рефератов. Физика, впрочем, идет еще хуже. РРР. Закрыв учебник математики, с силой массирую ноющие виски. Вот же гадство. Ладно. Сняв с полки социальную психологию Андреевой, погружаюсь в чтение. Мастер велел не тревожить. Краем уха слышу голоса в приемной. Тебе он мастер. Саш, хорош ботаница. Кошусь на часы, действительно, засиделся. Совсем ты заучился, на ходу высказывает упреки Пашка. Пока мы сбегаем по лестнице, скоро будешь как эти, из теории большого взрыва чудики, гик и фрик от науки. Если не работаешь, то преподаешь. Учишься сам или исследованиями занимаешься. Еще тренируюсь, вставляю и понимаю, что ляпнул немного не то. Ладно, ладно, знаю, что виноват. Один день в неделю выходной, поставил ультиматум Петриашвили. Ну, не спрашиваю, мозги проветривать тоже надо. Саш, ты про видовые особенности не забыл? Ты енот, тебе положено, понимаешь, положено быть раздолбаем и распиздяем. А ты, до нервного срыва хочешь доработаться? Как Дашка, кривлюсь, но молча признаю правоту друга. Срыв или нет, но заметил давно, что если заработаюсь, не выпуская наружу игривые повадки своей звериной половины, так непременно срываюсь потом в дичайшие авантюры. Проще ослабить немного внутренние вожжи, позволив себе чуть-чуть клептомании и дурачества. Попаданец. От полученной информации аж зубы начали постукивать. Тишина, тишина. Зинаида Павловна постучала молотком по столу. Не превращайте собрание совета в балаган. Да, мы не одиноки в этом мире, а точнее даже, мирах. И хватит шуметь.